«Чем могу помочь?» — спросил Пол. Катерина вздохнула. «Баду нужна работа». «Баду нужна работа? У него сейчас четвертая по оплате должность во всем Айлиуме. Я не мог бы ему предложить того, что он получает за обслуживание склада. Знаешь, Бад, ты просто с жиру бесишься. Когда я был в своем возрасте, я и половины не получал». «Мне нужна работа», — сказал Бад. «Любая». «Хочешь подстегнуть национальный совет по нефти, чтобы они дали тебе повышение?» «Конечно, Бад, для виду я мог бы тебе предложить больше, чем ты сейчас получаешь. Но ты должен пообещать мне, что ты не поймаешь меня на слове». «У меня нет больше работы», — сказал Бад. «Меня выставили». Пол был изумлен. «Неужели? С чего бы это? Моральное разложение? А как с этим приспособлением, которое ты изобрел для...» «Вот в том-то и дело», — сказал Бад, причем в голосе его чувствовалась странная смесь гордости и горечи. «Приспособление работает. Отлично делает свое дело». Он смущенно улыбнулся. «Справляется с работой намного лучше, чем это делал я. И проделывает все операции?» «Да, такая разлюбезная штучка. И из-за этого ты остался без работы». «Не я один. 72 человека остались без работы», — сказал Бат. Он как-то умудрился еще ниже опуститься на диване. «Должности нашей категории теперь полностью исключены. Фу, и все». Он стукнул пальцем. Он прекрасно представил себе, как работник отдела укомплектования настукал на клавиатуре кодовый номер должности БАДа, и спустя несколько секунд машина представила ему 72 карточки с именами тех, кто зарабатывал на жизнь, выполняя обязанности БАДа. Те самые обязанности, с которыми теперь так отлично справлялась машина, созданная БАДом. И сейчас по всей стране машины, ведающие учетом рабочей силы, будут налажены таким образом, чтобы больше не считать эту должность пригодной для человека. Комбинации дырочек и зарубок, которые для машин личного состава были олицетворением БАДа, оказались теперь непригодными. Если сейчас их сунут в машину, она тут же вернет их обратно. «Теперь им больше не нужны П-128», — мрачно сказал Бат. «Ничего нет свободного ни выше, ни ниже. Я согласился бы на понижение и взял бы П-129 или даже П-130, но ничего не получается. Все места заняты». Список личного состава лежал раскрытый перед Катериной. Она уже успела просмотреть все номера. «П-225 и П-226 с инженера по смазке», — сказала она. «Но обе эти должности занимает доктор Розенау». «Да, действительно», — сказал Пол. Бат попал в чрезвычайно дурацкое положение, и Пол никак не мог придумать, чем бы ему помочь. Машинам было известно, что Айлиум имеет уже одного полагающегося ему инженера по смазке. Они не допустят появления второго. Если персональную карточку БАДа перешифровать как карточку инженера по смазке и сунуть ее в машину, машина тут же вернет ее за ненадобностью. Как часто говаривал Кронер, строжайшая бдительность — единственный способ достижения эффективности. И машины безустанно перебирают колоды своих карточек, пытаясь снова и снова обнаружить бездельников, дармоедов или просто упущенных. «Ты ведь знаешь, Барт, не я это решаю», — сказал Пол. «Мое слово почти не имеет веса при решении вопроса, кого следует нанять». «Он знает», — сказала Катерина. «Но ему нужно обратиться куда-то, и мы подумали, что, может, вы знаете какие-нибудь ходы, или с кем нужно поговорить». «Я ужасно огорчен», — сказал Пол. «И чего это их вдруг дернуло дать себе назначение в нефтяную промышленность?» Тебе следовало бы числиться конструктором,